Рассветом чудным небеса озолотились, день новый жителям земли Бог дарит вновь, и от сознания, что это только милость, благоговение, душа хвалу поет. Благодарю Тебя, мой Бог, Отец Небесный, за то, что утро наступило для меня, за этот день, такой торжественный, чудесный, за то, что это дом мой и моя семья. Мы здесь сегодня, чтоб Тебя, Отец, прославить, за вновь дарованный всем нам насущный хлеб, за то, что дождь и солнце щедро посылаешь, еще за то, что любишь нас, людей. Прими, Господь, стихи хвалебные и пения, теперь как жертву благодарности от нас, и вновь пролей поток святых благословений, как до сих пор Ты это делал каждый час.